Глава 6. Начало ноября. Иоаннесбург. Светлана Никольская попросила отца не выбрасывать стекло с каракулями Чета. И теперь, ложась спать, подолгу слушала звуки с улицы. А вдруг он прилетел? Иногда вскакивала ночью, потому что ей чудился скрип. Подходила к окну и расстроенно глядела на проезжающие машины и качающиеся фонари. Легко сказать «жди». Трудно ждать. Во снах Четери больше не приходил, и она скучала, кутаясь в теплое одеяло, и каждый раз, засыпая, надеялась, может, сегодня? К концу второго месяца беременности ее мутило по утрам. Хотелось мела, меда и маринованного имбиря. Светлана могла подолгу облизывать алюминиевые ложки, не выносила теплую воду, только ледяную или очень горячий чай. И самое печальное — ее стало укачивать в собственной машине. Автомобиль был отправлен на долгосрочную стоянку, а Света приобщилась к длительным прогулкам. Иногда они встречались с Сережкой Федотовым, который периодически таскал для нее копии найденных упоминаний о стране драконов. Вот и сегодня они пересеклись у метро, и одногруппник торжественно вручил ей очередную папочку. «Карты», — сказал он довольным голосом, — «из еловинских архивов. Состояние оставляет желать лучшего, но есть и удачные экземпляры. Надеюсь, тебе это поможет». Светлана, завершив к вечеру проверку контрольных, намазала тягучим, прозрачным, солнечным медом кусочек батона, налила чаю и стала просматривать принесенное домой богатство. Это были фотографии карт, очень старых, неточных. Очертания песков они повторяли лишь отдаленно, с кучей непонятных пометок. В стопке обнаружилась и, на удивление, хорошо сохранившаяся карта Тафии с улочками, которые Света успела хорошо изучить за время своих путешествий во сне. Была прорисована даже широкая река со смешными маленькими корабликами и указанием течения. Река, если судить по масштабам города, была очень широкой и огибала город полукругом. Светлана просмотрела другие карты песков, нашла более-менее четкую, пригляделась. Много водоемов, мелких речек, но вьющаяся изгибами, как толстая, отползающая от гор змея, река была одна. Она тонкой нитью начиналась от огромного предгорного озера и, пройдя через половину страны, набирала силу, расширялась, разливалась у Тафии, а затем снова собиралась в узкое русло и через много километров впадала в море. У озера была сделана маленькая надпись на еловинском, и Света полезла в словарь. И, переведя, долго соображала, значит это что-то для нее или нет, потому что там было написано «Ключ Великой Неру, море белое». 3 из 10 городов песков стояли на реке Неру, но Светлана была уверена, что именно Тафия — ее город. Не зря же она зарисовывала то, что видела во снах, и теперь с волнением находила на карте более чем полутысячелетней давности и дворец, и храмы, и знакомые улицы. Задачка, заданная ей синей богиней, никак не решалась. Но Света была упорной и со студенчества уяснила главный постулат гуманитария. Хочешь решить проблему — изучи ее. Вот и изучала, как могла, надеясь, что ответ забрежет в голове. Но пока ничего лучше, чем дождаться Чета и отдать ему ключ, в голову не приходило. С другой стороны, если бы богиня хотела сделать его владыкой, она бы, наверное, сама отдала символ власти. Или нет? Так, ни до чего и не додумавшись, Светлана легла спать. Укрылась 2 одеялами, привычно уже погладила живот, под пальцами было тепло, и ей казалось, что там, в золотистом свете, парит маленький, свернувшийся в клубочек, спящий белый дракончик. Потрогала ключ на шее, поглядела в окно и так, наблюдая за мягко качающимся светом от уличных фонарей, за гаснущими окнами в доме напротив, уснула. И, конечно, проснулась в том городе, карты которого изучала перед сном. Он был все так же тих и пустынен, засыпан песком и залит лунным светом. Света, поглядывая по сторонам, прошла к воротам, выглянула наружу, спугнув парочку верещащих ящериц. Впереди, едва заметной выемкой в барханах, шло русло реки, и она стала вспоминать карты. Где там исток? Кажется, справа. Делать все равно было нечего. Она не нашла, куда приложить ключ в городе. Так почему бы не проверить фантастическую идею о том, что замок для ключа находится где-то у истока реки, на дне большого озера? Не зря же такая надпись сделана. Может, там артефакт какой? Засунешь ключ владыке, повернешь, и польется вода, как из крана. Она уже шагала по теплому песку русла и хихикала, представляя себе гигантский кран, наполняющий пустыню. Шла, пока не сообразила, все-таки беременность влияет на мыслительный процесс, что до озера несколько сотен километров, и идти она туда будет, ну, очень долго. Расстроилась, остановилась, оглянулась назад. Город был уже далеко, да и возвращаться не хотелось. Тут хоть какая-то цель есть, а там опять бродить и скучать. Зажмурилась и представила, как растет вышину, да так, чтобы сделать шаг, и уже далеко. Раньше же получалось, правда, как-то само собой. Света рискнула приоткрыть глаза и ойкнула, пошатнулась и плюхнулась попой прямо на песок. Подождала, пока пройдет головокружение, и снова встала, с опаской поглядывая на небо. Было ощущение, что она сейчас стукнется об огромную луну головой. Затем снова посмотрела вниз и сглотнула, потому что стало страшно. Было, ну, очень высоко. Оставшаяся далеко внизу Тафия опять казалась совсем близкой, но выглядела почти игрушечной, размером со ступню. Отсюда, с невероятной высоты, было хорошо видно сухое русло, уходящее сквозь подсвеченные ночным светилом дюны куда-то за горизонт. И шириной оно было с ладонь. «Это всего лишь большая песочница с игрушками», — сказала Света себе неуверенным голосом, прозвучавшим гулко и слишком громко. Снова покосилась на полузасыпанную маленькую Тафию. Голова все еще кружилась. «Это все нереально. Захочу, опять стану маленькой. Захочу, вообще проснусь. Давай проверим, и все. Угу. Угу». Она побежала вперед вдоль русла, соображая, что, будь она в материальном теле, то двигаться из-за своего веса просто не смогла бы. А тут летит, почти не касаясь земли, перепрыгивая через холмы, и высокие барханы кажутся волнистым песочком. Света иногда останавливалась с изумлением и каким-то детским восторгом, смотрела на пробегающих мимо верблюдов, похожих на букашек, на пятна маленьких оазисов с горящими кострами и крошечными людьми, на их кибитки, напоминающие малюсенькие спичечные коробки. Было весело и страшно. И хотелось дорасти до звезд, но при мысли об этом ее охватывал такой безотчетный ужас, что снова начинала кружиться голова, и Света отчетливо понимала — нельзя, запрещено. Русло становилось совсем тонким, а впереди вырастали горы. Странные, невысокие, с широкими пологими террасами, будто из большого и длинного комода лесенкой выдвинули на разную длину все ящики. А еще она отчетливо почувствовала, как от гор тянет сыростью. Даже увидела голубоватые прозрачные языки тумана, слишком яркие, чтобы быть настоящими, спускающиеся вниз и собирающиеся на дне большой белой чаши, куда и вело русло. Бывшее озеро было действительно огромным, широким, белые мраморные стены доходили ей до колен, и голубоватое марево колыхалось на его дне, засыпанным песком, трепетало в такт ее шагам. Света закрыла глаза и представила, как уменьшается, хотя бы вчетверо. Получилось, и она присела на дне, рассматривая сочащийся призрачным туманом песок. Может, все просто, и исток завалило каким-нибудь камнем? Ключ потяжелел. Или ей показалось? Светлана зачерпнула полную ладонь песка, там, где свечение было особенно интенсивным. Затем еще и еще. Вскоре она уже с упоением копала, чувствуя себя как в детстве, у моря, когда самым большим счастьем было вырыть на берегу глубокую ямку и потом смотреть, как ее заполняет соленая вода. Отбрасывала песок, фыркала, ругалась на то, сколько же его сюда насыпало, но упорно работала, глядя на голубоватую дымку, которая становилась все ярче и плотнее. И чуть не заплакала от разочарования, когда под пальцами заскрипел белый камень дна, а воды она так и не нашла. Но все же расчистила довольно большой участок, уселась на образовавшуюся горку и стала думать, глядя на белые мраморные стены озерного ложа, на горные террасы вдалеке. Вода тут есть, это точно. Она чувствовала ее, осознавала, что лазурный туман, щекочущий ее ступни и лодыжки, это то ли проекция стихии, то ли ее след. Жаль, что у нее нет никаких магических способностей. Маги легко находят воду именно по таким следам. Дымка в лунном свете стелилась лентами, петлями, закручивалась в узелки, пульсировала. А Света смотрела на все это и грустила. Ну, чисто пряжа, которую запутал кот. Но с нитками все понятно. Тут потянула, там распутала и пользуйся. А здесь что делать? Она встала, уменьшилась еще, снова присела, вгляделась в небольшую впадинку. Белый камень пошел тонкими темными трещинками, и из них, словно волшебные травы, произрастали голубоватые нити, поднимались прозрачным фонтанчиком и опадали вниз, расходясь по дну озера. Вода была здесь, совсем близко. Света схватила пучок прохладных нитей обеими руками, потянула, легче было бы сдвинуть гору, уперлась ногами, уцепилась крепче, сжала зубы. Поддалось? Ступни ее ушли в белый мрамор, ладони стали наливаться голубым сиянием, и она выдохнула, посмотрела вверх, на светлое око луны. Отчего-то стало жутко, но дело нужно было доделать, и Светлана поднялась посреди фонтанчика, намотала на руки столько, сколько смогла захватить, и медленно, чувствуя, как проваливается в камень, начала вытягивать воду на поверхность. Уже все тело стало голубым, призрачным, прохладным, уже стонала и плакала она от усилия, и в глазах темнело. И вдруг дно поддалось, треснуло, и наружу хлынула вода. Света только успела поднять голову, ощутить странную слабость, и растворилась в стихийном потоке, став одной из лазурных туманных нитей, трепещущих в медленно заполняемой водой чаше озера. Алина Рудлок в среду с утра сдала доклад по истории магии, получила заслуженную пятерку и теперь на обеденном перерыве сидела с Поляной и Ситниковым в столовой и с удовольствием ела купленный по такому случаю кусочек торта. И слушала друзей. Парни секретничали и говорили тихо-тихо, чтобы не подслушал никто. «Димон», — шептал Матвей гулко, — «пойми ты, в Королевскую гвардию абы кого-то не берут. Это высокая честь. Я и подумать не мог, что когда-то попаду туда. А ты еще брыкаешься». «Мне дед Алмаз дал рекомендацию в помощники придворного мага», — фыркнул Димка. «А на это место попасть сразу после выпуска уж точно невозможно. Дураком я буду, если откажусь. Не, Матюх, даже не дави на меня. Военщина меня никогда не привлекала. Безопасник еще куда ни шло. Тут я подумаю, если пригласят на постоянку. Но месить плац... «Нахрен мне это нужно?» Алинка не вмешивалась, справедливо полагая, что все равно оба будут рядом, а уж в форме или нет, это дело десятое. Зазвонил телефон. Матвей достал трубку, поднес ее к уху. «Да, мам, у меня еще две пары». Вздохнул. «Конечно, зайду. Ты не волнуйся только. Обязательно заеду к ним. И перезвоню. Да, давай, пока». Он нажал кнопку на телефоне, поглядел на него в задумчивости. Алинка обеспокоенно коснулась его плеча, а Матвей вздохнул, улыбнулся ей, помедлил немного и приобнял аккуратно. Студенты вокруг тут же начали глазеть, и принцессе захотелось скорчить гримаску. «Сестру мою двоюродную добудиться не могут с утра», — сказал он над Алинкиной макушкой. «Как Янку. Матери дядь Ваня Никольский позвонил, попросил, чтобы я посмотрел. Переживает? Она беременна еще». Он снова вздохнул, покосился на Алину. «Большой, сильный, смешной и добрый». «Ты иди», — спохватилась принцесса, сообразив, что ему неловко оставлять ее. «Увидимся еще, Матвей. Семья важнее». «Тор даешь, малявочка», — наказал он, открывая зеркало. «Я позвоню тебе». Алина с серьезным видом помахала ложечкой, кивнула. Они с Димкой остались одни. «Дим», — позвала она тоненько и тихо. Спрашивать было неудобно, но и от любопытства тоже никуда не деться. «А как ты попал в наше управление?» «Вообще-то это секретные сведения. — ответил он зловещим тоном и хохотнул, откусывая пирожок. «Но Мак договор же не подписывал. Ты же внештатник?» — оживилась она. «Ну, расскажи, мне можно, я никому, Дим». «Да тут особо нечего рассказывать», — проговорил он негромко. Бродили с парнями после 5-го курса по городу пьяными, нарвались на кадетов из военно-инженерного. Матюхи не было тогда, он к матери уезжал. Подрались, и нас всех загробастали в участок. А мне ну очень надо было с утра на пару. У нас желудь вела принципы групповых плетений. У нее прогул, считай, экзамен не сдал. Так что я взломал защиту, расплавил решетку в камере, кинул сон на охранников и ушел вместе с толпой парней. Мы в камере успели подружиться уже все. А после пар ко мне подошли и предложили проехать в управление. Я спьяну, забыл, что везде камеры стоят, Алин. Вот полковник мне запись показал и выдал альтернативу. Либо в суд, либо работать на него. Я и выбрал. Но мне нравится, ты не думай», — добавил он и отпил чаю. Алина с сомнением посмотрела на Поляну. Тот вроде бы не переживал, а ей точно было бы неприятно. Хотя она ни за что не загремела бы в участок. Если на то пошло, то она столько и не выпила бы. Матвей Ситников появился в квартире у родителей Светланы чуть позже полудня, когда те уже находились в состоянии паники. Светка мирно спала в своей кровати, выглядела вполне здоровой, не то что истощенная Янка, но просыпаться не хотела. Он рискнул пощупать ее ментально, хотя никогда не был в этом силен. «Она просто спит», — сказал семикурсник, наблюдающим за его манипуляциями родителям Светы. «Вполне здорово, сны видит. Про воду. Извините, дядя Вань, тетя Тамар. Это все, что я могу. Надо врача вызвать». «Да вот час назад уже вызывали», — со слезами сказала Тамара Алексеевна. «Никак не доехать им до нас. Пробки». Матвей неловко переступил с ноги на ногу, посмотрел на трубку. «Я сейчас», — сказал он. «Попробую одному человеку позвонить». Лорд Максимилиан Трот, находясь в прекрасном расположении духа, выставлял таймеры на центрифугах. Он снова погрузился в работу, и ему было хорошо и комфортно, до тех пор, пока не зазвонил телефон. Он не взял бы, но проклятая трубка пиликала настойчиво и мерзко, поэтому инляндец поднял ее, чтобы отключить, посмотрел на экран и поднес к уху. «Сетников», — произнес он раздраженно, выходя в гостиную, — «вас опять нужно спасать?» «Простите, профессор», — расстроенно пробасил семикурсник в трубку. «Не меня. Извините, пожалуйста, у меня сестра в странном сне, не просыпается. Вы не могли бы ее посмотреть, попробовать, разбудить? Вы же сильный менталист». Трот поднял глаза к потолку и мысленно проклял тот день, когда он согласился заниматься с двумя увольнями, которые теперь считали его чем-то вроде личного помощника. «Ситников, я не могу вам помочь», — объяснил он терпеливо. «Я бы сказал, что у меня нет времени, но даже если бы я захотел, я не восстановился еще. Вызывайте скорую, это может быть симптомом целого ряда болезней, от опухоли до обыкновенного невроза». «И», — добавил Трот, — «на следующей неделе начнем занятия по тому же графику, если вы не передумали, конечно». «Не передумал», — буркнул Ситников в трубку и отключился. Макс недовольно поглядел на экран, отключил звук и вернулся в лабораторию. Но перед тем, как начать работу, надел наушники и врубил любимый жесткий рок, чтобы ничто уже точно не могло отвлечь. Агент, наблюдающий за Светланой Никольской, был немного озадачен. Сегодня среда, объект должен был выйти на работу, после которой, по поступившему с утра распоряжению, нужно было встретить девушку и вежливо доставить в управление. Но она не вышла. За занавесками квартиры виднелось какое-то шевеление. Интуиция, подруга всех хороших разведчиков, настойчиво твердила, что-то здесь не так. И он, поколебавшись, все-таки набрал непосредственного начальника. Тот выслушал доклад молча и поблагодарил за работу. Через полчаса в квартиру к Никольским постучались сотрудники «Зеленого крыла». И с некоторым удивлением застали там спящую наживку для дракона, осматривающего девушку врача, родителей в состоянии невменяемости и огромного студента-семикурсника, недавно награжденного за спасение 5-й рудлок. Светлана не проснулась ни после манипуляций менталиста, ни после довольно энергичных потряхиваний, пресеченных отцом Никольской, резко заявившим, что еще раз, и он с удовольствием сядет в тюрьму, но чрезмерно активный сотрудник получит по лицу. Мать Светланы со слезами рассказывала историю дочери, утешающему ее Ситникову. Тот слушал и с удивлением косился на свою двоюродную сестру, спокойно посапывающую среди творящегося вокруг бедлама. Врач требовал, чтобы девушку отправили в больницу, прокололи ей стимуляторы для мозга. Отец спрашивал, достаточно ли они безвредны для беременных. И продолжалось бы это безобразие долго, если бы в квартире вдруг не открылось зеркало, и оттуда не появился штатный маг, а за ним сухой и невозмутимый Тандаджи, которому надоело ждать, пока Никольскую приведут ему для беседы. Тедус мгновенно оценил обстановку, остановил взгляд на знакомом ему героическом студенте, с видом мученика посмотрел в окно на голубое небо и начал отдавать распоряжения. Несчастную девушку, о которой обязательно нужно позаботиться, в королевский лазарет под особую охрану. «Уникальный случай», — объяснил Тандаджи настороженным родителям и располагающе улыбнулся, но тревоги во взглядах стало еще больше. «Ей необходимы лучшие врачи». Студенты попросили удалиться, дабы не мешать транспортировке, и дали обещание, что он, конечно, сможет навестить сестру в лазарете. Врача отпустили, поблагодарив за профессионализм и неравнодушие. Сотрудникам велели ехать в управление и заниматься делами. А растерянные родители как-то незаметно для себя оказались за столом, в обществе совсем не страшного и даже приятного и решившего все проблемы начальника разведуправления – напоили его чаем, угостили пирогами и под мягкие сочувственные расспросы рассказали все, что знали. Тандаджи вернулся в управление только через 2 часа. Он очень устал быть милым до такой степени, что заболели скулы, и чтобы восстановить душевное равновесие, устроил внеочередное совещание со старшими групп поиска Ангелины Рудлок. Группы успехами похвастаться по понятным причинам не могли. Единственная зацепка – любовница дракона – спала в лазарете под питательной капельницей. Врачи разводили руками. Пациентка здорова, мозг функционирует превосходно, виталисты не нашли никаких новообразований или нарушений кровотока, что могло бы позволить квалифицировать ее состояние как продолжительную потерю сознания. Штатные менталисты по очереди пытались пробиться к ней в голову и одинаково растерянно отступали. Никольская оказалась защищена мощным ментальным блоком, справиться с которым они были не в состоянии. «Единственное, что могу сказать», — докладывал старший менталист. «Она не испугана, наоборот, очень спокойна. Возможно, сон как ментальный блок связан с беременностью», — предположил один из виталистов. «Мы ведь ничего не знаем о драконах. Вдруг их самки в спячку впадают на время вынашивания?» Никто не засмеялся. Все гипотезы имели право на существование. «Я усиливаю поисковые группы армейскими подразделениями», — сообщил Тандаджи. «Уедете за Милокардеры и организуете круглосуточные патрулирования всех участков границы. Задача — вступить в контакт с жителями песков, кочевниками. Что хотите, делайте, чтобы они к вам подошли. Хоть на голове стойте и фокусы показывайте. Хоть голых баб выпустите, если это поможет». Участники совещания недоуменно посмотрели на него. «Я пошутил», — сказал Тандаджи ледяным тоном. Подчиненные содрогнулись. Он продолжил. «Наладите контакт и попросите провести вас к городу, чтобы преодолеть защиту песков. Повод придумайте на месте, такой, чтобы отказать не могли. Четников, под ваше командование. На расстановку по границе максимум 3 дня. Если людей не хватит, сразу звонить мне. Дам сколько нужно. Все полномочия описаны приказом. Самые широкие». «Есть, господин полковник». «Рыжов!» Капитан Василий Рыжов, недавно увлеченно снимавший на камеру танец королевы с мужем в Тиранове, поднял голову. «У вас налажен контакт с жителями Тиранове, так что возвращайтесь туда. Нужно будет передать отцу невесты письмо для любовника нашей любительницы поспать. Намекнем, что готовы на обмен. Пусть отдадут любому дракону, когда он прилетит. Сами оставайтесь там, слушайте, разговаривайте. Вдруг у них давно идет общение с драконами, которое не озвучивается. Так что поезжайте сразу после совещания. Считайте, что у вас отпуск в городе Колобков». Капитан кивнул, но уши у него немного покраснели. «Что там с ее одногруппником, Симов?» «Поговорили, господин полковник. Отдал нам все копии и рассказал, что знает. Слушали с менталистом, так что не врал. За девчонку переживал он, но ничего не знает. Хотя найденные им карты и записи могут быть полезными для принятия решения о дислокации войск. Изучаем. К завтрашнему дню определим узловые точки». «Работайте, Симов. Молодцы. Что еще?» «Тайтана, господин полковник», — напомнил Симов. «Да, Рогожин, что в Тайтане?» «Ходят слухи, что к Эмиру прилетели драконы», — отчитался смуглый, выглядевший как типичный манезиец-агент. «И что открывается с ними торговля? Готовят автомобильный караван для первого завоза. Пытаюсь попасть в состав каравана, но пока безуспешно. Возможно, следует попросить Ее Величество поговорить с Эмиром Персием». «Возможно», — сухо сказал Тандаджи. «Я обдумаю этот вариант. Но там не знаешь, что затребует в ответ и где соврет. В караван нужно попасть. Взятки?» «Даю, господин полковник. Но знаете же, как долго у них все решается». «Простимулируйте, чтобы решали быстрее», — распорядился Тидус недовольно. «Я ставлю к вам группу Ловчеева. Они только вернулись из Тидуса. Доложитесь майору об успехах и поступайте под его командование». «Так точно, господин полковник». Подчиненные один за другим вставали, уходили, а Тандаджи сидел, сплетя пальцы в замок, и думал, что сети он раскинул и где-то обязательно клюнет. И что ни в коем случае нельзя давать Ее Величеству идею поговорить с Эмиром. Старый пустынный лис съест ее и не поморщится. Тут нужна восточная тонкость, а он как раз давно не был в Эмиратах. Королева Василина и не подозревала о покровительственных чувствах, которые она вызывала в начальнике разведуправления. Она только что вернулась с обеда, усадила себе на колени Мартинку, но та тут же присосалась к пуговице маминой блузки и стала увлеченно ее отгрызать, попутно слюнявя тонкую ткань и урча от усердия. «Точно маленькая медвежонка», — ласково думала королева и гладила занятую чесанием десен дочку по тонкой спинке. Малышка все больше становилась похожей на Мариана, и Василине это очень нравилось. Королева слушала старенькую няню Дарину Станиславовну, которая и принесла к ней Мартинку, и сейчас, тряся своими кудряшками и стараясь успокоиться, жаловалась на подаренных щенков. «Это бандиты, Ваше Величество!» — причитала она, расположившись в кресле в гостиной. «Натуральные бандиты! Я понимаю, они должны расти с хозяевами, дабы те их воспитывали. Но получается, что теперь они хулиганят вчетвером. Горничные убирают каждые полчаса. И все равно в игровой беспорядок. Я постоянно спотыкаюсь о погрызанной игрушке. Мальчики не хотят слушать чтения, не интересуются конструкторами. Только носятся с собаками и визжат». В гостиную из спальни вышел Мариан. Подошел к жене сзади, взял у нее из рук Мартинку и отошел к окну, показывать осень и внимать жалобам няни. «А вас щенки не слушаются?» — сочувственно спросила Василина. «Нет», — няня вздохнула. «Простите меня, Ваше Величество, но нужно что-то с этим делать, иначе с дисциплиной попрощаемся навсегда. Первые дни еще терпимо было, но сегодня это ужас какой-то. Может, собака определить на псарню? Хоть это и жестоко по отношению к принцам, но ведь как приходят с садика, сразу начинается безобразие. Перевозбуждаются перед сном». Королева вспомнила, как они с Марианом наблюдали за знакомством щенков и сыновей. Сколько было восторга, писка, барахтанья, как мальчишки делили, кто чей, как давали имена, обнимали, прижимали к себе. Решили назвать лохматых белых псин Пиратом и Горычем, но имена быстро сократились до Рати и Рыни. Кто бы мог подумать, что они принесут столько хлопот? Василина повернула голову, вопросительно посмотрела на мужа, и тот, словно почувствовав ее взгляд, отвернулся от окна, поглядел на расстроенную старушку. Глаза его смеялись. Мартинка, не обращая внимания на движение любимого папы, присосалась к уголку форменного воротника. Она не хотела смотреть осень. Она хотела грызть. «Пойдем», — предложил Байдек. «Посмотрим, что можно сделать». Сыновья были в садике, но это никак не мешало подаркам Кембриджа разносить детские покои. Пол огромной игровой был покрыт ровным слоем игрушек, рваных книг. Манеж Мартины оказался перевернут. Настойчиво повторяя мелодию, играла скрипучая музыкальная карусель с оторванными зверятами. В углу два лохматых щенка с рычанием перетягивали большую резиновую лошадку. Горничная, подтирающая лужицу, несчастными глазами посмотрела на вошедших, встала, сделала книгсон. «Так и знала», — ошеломленно произнесла королева, — «что от Кембриджа хорошего ждать нельзя». Байдек покачал головой. «Это отличные псы», — возразил он, — «но с ними нельзя сюсюкаться. Сидеть!» — рявкнул он тихо, но грозно, и несчастная лошадка упала на пол, а щенки плюхнулись на задницы, с восторгом глядя на появившегося вожака. Мариан подошел, сел перед ними на корточки, потрепал по загривкам. — Командуйте, Дарина Станиславовна. Прикажите подойти. — Ко мне, — деликатно попросила старая интеллигентная няня. Щенки не шелохнулись. Один упал на спину, растопырил лапы. — Давай, большой вожак, почеши меня. — Сидеть, — повторил Мариан, и щенок тут же послушно вернулся в сидячее положение. — Дарина Станиславовна, я пообщаюсь с сыновьями и объясню им правила поведения. Научу их дрессировать собак и буду спрашивать строго. И настаю на том, чтобы дети гуляли с щенками утром и вечером. Не дело, что это делают слуги. Вы правы, что обратились к нам. Это мое упущение. Вам же нужно не просить их. Вам нужно показать, что вы здесь главное. Собаки признают только силу. А пока вы, простите, для них всего лишь обслуживающий персонал. Давайте еще раз. «Ко мне!» Уже строже произнесла няня. Щенки не шелохнулись. Один из них зевнул во всю пасточку, вывалив розовый язычок. «Ко мне!» — сурово попробовала Василина. Мариан улыбнулся, и она засмеялась. «Меня не слушаются даже собаки!» «Ты здесь главная!» — напомнил он, вставая. Псы остались сидеть. «Ты тоном должна показать, что ты главная. Тогда будут слышать и люди, и собаки. Мягкостью управлять нельзя, Василек!» Няня сделала вид, будто ничего не слышит, наклонилась, чтобы подобрать кольцо для прорезывания зубов. Старушка поначалу побаивалась мужа своей воспитанницы, считала его слишком суровым и тяжелым человеком для девочки, любящей печь пироги и читать любовную поэзию. Но за этот месяц она изменила свое мнение. Да, он подавлял окружающих, и в семье он был главным, но при этом ловил каждое слово ее Васеньки, был всегда рядом и выполнял все ее просьбы. «Представь, что ты сидишь в повозке, запряженной понесшими лошадьми», — объяснял Байдек. «Нельзя их уговаривать, не послушаются. Нельзя кричать в панике, испугаются еще больше. Нужно взять поводья твердой рукой, потянуть на себя, не дергая, и громко, жестко сказать: «Стоять!» Щенки вскочили, завиляли хвостами. Василина улыбнулась с обожанием, глядя на мужа. «Ко мне!» — попробовала она снова. Псы не отреагировали. «У тебя обязательно получится», — пообещал муж, целуя ее в лоб. «Все задатки есть, и у вас получится, Дарина Станиславовна. А я все от меня зависящее сделаю». Марина. С Катькой Симоновой мы теперь встречались по средам, о чем было торжественно доложено моей старшей сестре, отцу, Мариану и господину Тандаджи. Клянусь, меня и в детстве так не контролировали. Иногда мне кажется, что я скоро должна буду сообщать о марке духов, которыми пользуюсь, и докладывать, какой пастой чищу зубы. Хотя, уверена, сотрудники госбезопасности и так это знают. В чем отличие принцессы от обычной девушки? Если обычная девушка хочет встретиться с подругой, она просто звонит ей или заглядывает после работы. Если принцесса идет навстречу с подругой, то это превращается в событие государственного масштаба, и девичьи посиделки становятся пыткой для полутора десятков человек. В холле скучает и упивается чаем парочка охранников. Еще несколько уверенно подглядывают с помощью биноклей в окна. Руководитель охраны, ответственный за безопасность принцессы, утирает пот со лба и мысленно материт ее высочество, выслушивая донесения типа «Она съела шоколадное пирожное, начальник!» Девушки смеются и обсуждают модели нижнего белья, капитан. И над всем этим парит зловещая фигура полковника Тандаджи, который, судя по его взгляду, предпочел бы запереть меня с сестрами в одиночных камерах и кормить только пюреобразными блюдами, чтобы их высочество, не дай боги, не подавились. На этот взгляд я имела удовольствие полюбоваться после работы, когда зашла в зеленое крыло решить очередной государственный вопрос. Тандаджи с момента знакомства напоминал мне большого, отожравшегося крокодила. Зеленый крокодил в зеленом крыле. Лежит такая махина на песочке, бревно бревном, почти не дышит. Но стоит подойти ближе, класс зубами, и нет смельчака. Игорь Иванович Стрелковский лично мне был поприятнее. Да что там говорить, он был моей первой девичьей влюбленностью. Высокий, стройный, светловолосый, в форме. Он всегда легко общался с нами, а Поля с ним даже дружила своеобразно. Лет до 12 я страдала по Игорю Ивановичу. Потом влюбилась в одноклассника, потом в другого, третьего, потом в популярного тогда певца Василия Луча. И каждый раз страшно переживала, плакалась Катюхе, мучила ее восхвалениями очередного избранника. Пока не поняла, что все мои сердечные порывы длятся не больше месяца. Затем становится скучно, и я с недоумением гляжу на предмет своих воздыханий, гадая, что же я в нем нашла. Со временем я смирилась с тем, что на глубокое, всепоглощающее чувство не способна. Точнее, они все у меня были всепоглощающими, только быстро заканчивались. А 7 последних лет не было и этого. Если не считать, конечно, мои вздохи по Мариану, но, надо признаться, здесь было больше восхищения и зависти к тому, что Вася нашла своего мужчину. Сейчас я вполне отдавала себе отчет в том, что мне с таким, как Байдек, было бы очень тяжело. Моя странная зависимость от Кембриджа била все рекорды. 2 месяца. Но кто поручится, что завтра я не очнусь, как это уже бывало, с ровным сердцем и спокойной головой? Осталось понять, надеешься ты на это или боишься этого. Из кабинета Тандаджи с полубезумным видом хорошо пришпоренных лошадей быстро выходили сотрудники управления. Кланялись, здоровались и убегали на свои места. Круглосуточно они тут, что ли? Я подождала, пока выйдет последний, заглянула в кабинет. Грозный начальник сидел с отрешенным лицом, поднял на меня глаза, встал. «Добрый вечер, Марина Михайловна». «Добрый вечер, полковник», — отозвалась я, проходя в кабинет. «У меня к вам просьба». «Почту за честь помочь вам, ваше высочество», — ответил тедузский крокодил, кланяясь. «Интересно, только я слышу откровенное ехидство в его голосе». «Это не займет много времени, садитесь, пожалуйста», — попросила я, аккуратно присаживаясь в кресло напротив стола. «Я хочу сделать татуировку, и мне нужно, чтобы вы порекомендовали мне надежного мастера». «Татуировку», — произнес Тандаджи, и посмотрел на меня тем самым взглядом, видимо, прикидывая, есть ли в его казематах свободная одиночка. «Совершенно верно, полковник», — видит боги. «Мне очень хотелось рассмеяться. Он некоторое время смотрел на меня, а я на него. Молча. Меня такими методами давления не проймешь». «Не после пациентов, которые считают тебя кем-то вроде воплощения зла, потому что ты после операции на желудке заставляешь их питаться пюре и кашками». «Боюсь», — проговорил Тандаджи сухо и без запинки, будто повторял это уже много раз. «Я не имею права принимать такие решения без согласия Ее Величества». «Подполковник», — ответила я любезно. «Вы, конечно, можете доложить о моем желании Василине, но тогда я пойду к своему старому мастеру. Он великий художник, но болтлив, как десяток сплетниц. И наверняка узнает меня по своей старой работе. Мы ведь не хотим, чтобы пикантные подробности появились в иностранных газетах. Помнится, он фотографировал мою спину для своего каталога». Крокодил моргнул 3-м веком и уставился на меня тяжелым взглядом хищника, у которого пасть замотана скотчем. Нужно было срочно смягчать удар. «Я понимаю свою ответственность, господин Тандаджи, поэтому и пришла к вам. Вы ведь не откажете мне в этой маленькой просьбе?» «Как я могу?» — леденящим тоном ответил Тедус. «Для меня счастье угодить вам, принцесса. Все можно решить проще. Мы договоримся с вашим мастером на маг-контракт, если вы дадите его координаты. Даже если захочет рассказать, не сможет». «Это было бы прекрасно, полковник. Вот что значит профессиональный подход». «Возможно, вы в ответ удовлетворите мое любопытство», — ненавязчиво вопросил Тедус. Победу было рано праздновать, и я насторожилась, но кивнула. «Почему вы дали кровь виконту Кембриджу?» «Из милосердия, полковник», — объяснила я, вставая. «Надо было уходить. Скотч трещал, мелькали острые зубы, и рептилия медленно подползала ко мне». «И все?» — вежливо спросил Тандаджи, поднимаясь вместе со мной. Взгляд стал острым, колким. «Неужели догадался?» «Он достойный человек, полковник», — сказала я, отступая к двери и увидев мелькнувшее на мгновение удовлетворение на его лице. «Мне этого достаточно. До свидания и благодарю за содействие». До Катиного дома я доехала быстро. Охранники привычно остались в холле, а мы болтали, глядя на ее дочерей, которые расположились тут же на полу с раскрасками. В доме даже запах изменился. Пахло радостью, чистотой и пекущейся на кухне шарлоткой. Но снаружи он все равно производил угнетающее впечатление. «Ты выглядишь куда свежее», — похвалила я ее. «Но я все не оставляю мысль затащить тебя на ипподром. Я занимаюсь пастухом по вторникам и четвергам. Если нет других дел, тебе бы тоже пошло на пользу. Там есть детский круг, кстати, и чудные пони. Девочки будут в восторге». «Мариш», — рассмеялась она, — «я уже 100 лет не ездила верхом. Дай мне немного полениться в своем коконе. Ты так упорно выпихиваешь меня в жизнь, что я чувствую себя старушкой, которой ничего не надо». «Я тоже думала, что мне ничего не надо, кроме работы, Кать. Подруга была права, конечно, но мне очень уж хотелось, чтобы она забыла все, что с ней случилось. А как забыть? Только создав прослойку из новых впечатлений. Но это как снежный ком. Сначала пробуешь одно, потом другое, а потом недоумеваешь, как ты жила без всего этого». «Я подумаю», — сказала она деликатно. «Я вообще уехать хочу, Мариш, на побережье, поближе к монастырям Триединого. Душно мне последнее время, тяжело очень. За девочек боюсь. Если сойду с ума, кто о них позаботится?» О том, что она темная, Катя по большому секрету рассказала мне в 6 классе. И о том, что с людьми их крови иногда происходят страшные вещи. Появляется одержимость, может вселиться какая-то иная сущность. Спасская готовилась поступать в маг-университет, поэтому ходила в храм, принимала какие-то настои, но, честно говоря, это всегда мне казалось надуманной проблемой. Странно бояться девчонки, с которой дружишь с 1 класса, даже если про потомков черного жреца рассказывают страшные сказки, а демонами, сосущими кровь, пугают детей. В конце концов, у нее была куча возможностей покусать меня, когда она оставалась ночевать в моих покоях. Да и сейчас, несмотря на смерть мамы, я никак не могла соотнести Катюху и чудовище, ставшее причиной нашего несчастья. Тем более, что, кажется, она сама себя боялась больше, чем могли бы это сделать окружающие, зная они семейный секрет Спасских. «Кать», — повторила я то, что говорила уже много раз, — «ты и сама мне рассказывала, что твоя бабушка была на четверть темной, то есть в тебе, в худшем случае, 1/16 их крови. Если уж с твоими старшими родственниками ничего не произошло, то почему должно произойти с тобой?» Она неопределенно пожала плечами. «У тебя просто депрессия, подруга». Я пересела к ней на диванчик, приобняла за плечи. «А на побережье ты быстро заскучаешь, уверена». «Да уж», вздохнула Катя и отправила в рот фигурную печенюшку. «После затворничества в Симонове я себя в столице до сих пор чувствую дикаркой». «Вот», — я легонько потрясла ее, — «а что делать на побережье зимой? Там слякоть и тоска. Ну, хочешь, я договорюсь, чтобы тебе с девочками выделили покои во дворце? Пока продашь дом, пока новый купишь, чтобы не жить здесь. Может, тебе из-за этого тяжело? Из-за того, что все напоминает о Симонове? Малышки в садик будут ходить с моими племянниками. Все тебе полегче?» Она не успела ответить. Зазвонил телефон. Я посмотрела на экран. «Мартин». «Девочка моя», — сказал он вкрадчиво, — «у меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Мне уже страшно», — призналась я, вставая и подходя к окну. Горничная как раз заносила пахнущую яблоками, сладостями и корицей шарлотку в гостиную. «Но любопытно тоже. Что ты придумал?» «В следующую пятницу серебряный бал у Инландера», — пояснил барон. «И его величество Гюнтер тоже будет там присутствовать. Я получил приглашение. Будешь моей спутницей, прекрасная принцесса». «Мартин», — с сожалением проговорила я, — «это закрытое мероприятие. Лица моего ранга должны приезжать по особым приглашениям. Представляю, что напишут, будто бы принцессе Рудлок не удалось получить персональное приглашение, поэтому ей пришлось стать сопровождающей». «Какая ты правильная!» — он засмеялся. «А если я тебе скажу, что это маскарад, и что даже члены Еловинской императорской семьи не брезгуют появляться там под масками? Единственное условие — серебряное платье у дамы, серебряный жилет у кавалера. Соглашайся, Марин. Когда еще ты потанцуешь на серебряном балу? Я был один раз всего. Это феерично». «Ты настоящий мужчина», — произнесла я извительно. «До пятницы чуть больше недели. Где я за такой срок найду серебряное платье? К таким событиям готовятся месяцами. Специально шьют, чтобы не было повторов. Да и работаю я, Мартин. И еще...» Я поколебалась. «Еще по одной причине я не хочу». «Бал начинается в 10, а твоей причине будет не до тебя», — безжалостно сообщил он. «Ему предстоит принимать поклоны аристократии. Луциус объявит его наследным герцогом Дарманширом. Так что не бойся, он окажется прочно зафиксирован в окружении жаждущих выразить ему свое почтение. Ну как? Неужели ты оставишь меня в беде?» Он вымученно застонал в трубку, и я захихикала. «Шантажист!» «Я знал, что ты согласишься, моя девочка. Чем занимаешься?» «Я у Кати. Готовлюсь уничтожать шарлотку», — ответила я, вдыхая сладкий яблочный аромат. «Мой любимый десерт», — произнес Март с тоской. «Съешь из-за меня кусочек. Я еще не ужинал. Только-только домой пришел». Катя делала мне какие-то знаки, и я присмотрелась, пытаясь расшифровать. «Подруга говорит, присоединяйся к нам». Спасская закивала, шепотом попросила горничную поставить еще приборы. «Даже не подумаю отказаться», — засмеялся он и отключился. Катиной дочки, чинно сидевшие за столом и ожидавшие лакомства, с восторгом уставились на веселого дядьку, шагнувшего в гостиную из зеркала. А он смутился, увидев детей, помахал бутылкой вина, которую держал в руке. «Надо было брать лимонад», — сказал Март со вздохом. «Герцогиня», — поклонился Катерине, — «счастлив вас видеть». «Рада, что согласились составить нам компанию, барон», — вежливо ответила подруга. «Располагайтесь свободно. Сейчас накроют ужин». Я встала, забрала бутылку, поцеловала Мартина в щеку, и он ответил, чуть помедлив. Вечер пошел куда веселее. Мы пили вино, Мак шутил, Катя явно расслаблялась, хохотала со мной в голос, девочки с удивлением глядели на смеющуюся маму. Они тоже заразились весельем, бегали по гостиной, пищали, визжали, лезли к нам на руки, требовали у дяди Мага показать им фокусы. И он показывал. По столу кругом скакала маленькая лошадка, сотворенная из вина в бокале, оставляла красные следы, но это никого не смущало. Раскраски порхали, махая листами, как птицы крыльями. Карандаши танцевали народные танцы под наши дружные хлопки в ладони. Огонь в камине то превращался в семейство прыгающих зайчиков, то окрашивался в разные цвета. В конце концов, дети стащили Мартина с кресла к себе на пол, и он, очень артистично подлаивая, бегал на четвереньках трусцой, катая на себе обеих девчонок разом. «Он какой-то невероятный», — тихо сказала мне подруга. Мы сидели, разомлевшие от вина и сытной еды, на диване, и наблюдали за этим буйством. Если бы не видела своими глазами, никогда бы не поверила, что такие мужчины существуют. Он как большая добрая собака, Марин. Большая собака упал на бок, вытянув лапы, и девчонки со смехом стали его тормошить. «Да», — согласилась я задумчиво и грустно. «Ты права, Катюш». Во дворец я приехала около полуночи. Там меня ждал соскучившийся Бобби, огромный медведь в углу, и простой, перевязанный лентой букет полевых цветов с пшеничными колосьями и острыми листиками-сердечками южных вьюнков. Вечером в среду младшие сестры Рудлок тоже устроили своеобразный девичник. Они собрались в спальне у Каролинки поболтать и параллельно включили страшно романтический фильм про любовь вождя повстанцев и принцессы. В конце он трагично умирал, и девочки готовились поплакать. Шестая принцесса ухитрилась и в идеально убранной комнате создать ощущение беспорядка. Стены оказались увешаны плакатами с изображениями спортсменов и кинозвезд. К люстре были привязаны какие-то вырезанные звездочки, полумесяцы и сердечки. Напротив кровати висела плетеная рамка со вставленными туда семейными фотографиями. Стол, к которому Каролина запрещала прикасаться горничной, был завален набросками, карандашами, мелками, а рисовала она на полу. Вот и сейчас Кариша чиркала по бумаге карандашом, глядя на болтающую Полю, а Алинка просматривала альбомы с рисунками. 200 метров ткани!» — возмущалась Полина, размахивая руками. 200 метров на одно платье! И это я еще потребовала не делать длинный шлейф! В юбке 12 слоев шифона, девочки, от темно-зеленого до красного, и все это будет взбито, как безе. Я точно не смогу сделать ни одного шага!» — закончила она сокрушенно и упала на кровать, уставившись в телевизор. Там как раз чумазый повстанец пытался допрашивать принцессу, выглядевшую удивительно свеже накрашенно после того, как он сутки вез ее, перекинув через круп лошади. «Так зачем ты согласилась?» — недоуменно спросила Алина, поднимая взгляд на сестру. «Оно красивое», — удрученно призналась Полли и вздохнула. «Хочу поразить Демьяна. Надо начинать строить семейную жизнь с сильных позиций», — добавила она тоном, умудренный опытом дамы. «По-моему, — разумно заметила Али, — с такой широкой юбкой бедный Демьян к тебе просто не подберется, не дотянется, чтобы поцеловать. Это не платье получается, а линия последней обороны». Поля помрачнела, задумалась. «Попрошу спереди сделать не так пышно», — решила она и снова села. «Молодец, сестренка. Если еще что-то блестящее придет тебе в голову, говори, пока не поздно». «Пол, не двигайся!» — раздраженно цыкнула на нее увлеченная Каролинка. «Повернись ко мне!» Поля послушно повернула голову, краем глаза, наблюдая за красиво рыдающей принцессой и осознающим, какой он подонок, разбойником. «Как у них все просто!» — пробурчала она. «Поплакала, и мужик твой!» «Каролин!» — спросила Алинка, показывая альбом с небрежно зарисованной мужской фигурой. «А кто это?» Младшая мельком глянула, снова уткнулась в рисунок. «Это я в музее нашем нашла. Статуя воина, ей лет 500. Такая красота. Не смогла мимо пройти. А что?» «На Матвея похож», — пробормотала Алина. «Забавно. Одно лицо. И фигура такая же. Ну-ка, дай посмотреть». Поля спрыгнула с кровати под возмущенный возглас Каролины, выдернула лист из рук пятой принцессы. «Матвей, это твой парень? Здоровый такой, да? На награждении был. Слушай, а ведь правда похож. Только этот старше гораздо. Он не мой парень», — буркнула Алинка. «Он мой друг». «А нравится тебе?» — вкрадчиво спросила Полли. «Он симпатичный, кажется очень добрым. И смеется прикольно». Она надула щеки и передразнила низкая игулка. «Ха-ха-ха!» «Нравится», — призналась Али. «Схожу завтра в музей, посмотрю. Любопытно». «Полина, сядь на место!» — строго прикрикнула на старшую Каролина, и будущая королева Бермонта, фыркнув, вернулась на кровать. Все равно делать было нечего. Демьян опять выезжал куда-то с визитом, так что можно и задержаться для поболтушек с сестричками. Ведь до свадьбы оставалось меньше месяца, до того момента, как она назовет Демьяна Бермонта своим мужем. И при всем невероятном счастье, которое испытывала четвертая принцесса дома Рудлок, тонкой грустью приходило осознание, что такие беззаботные и смешные посиделки с сестрами уйдут в прошлое.